По сути, он теперь ей и не нужен. Она сама про него придумает все, что ей нужно, все, что она еще раньше про него намечтала. Она влюбилась в человека или в свои мечты-фантазии? В мечты. А пожениться? Жить с кем? Механизм такой влюбленности очень напоминает механизм запечатления у животных. Известный зоопсихолог Поренц показал, что появившиеся на свет птенцы, и не только птенцы, еще не знают, кто их мама. В строго определенное время, спустя несколько часов после рождения, у них возникает состояние готовности к запечатлению. Их глаза как бы ищут: «Кто ты, мама? Где ты, мама?» Мамой же признается то, что имеет ключевые раздражители. Для гусят, например, это нечто, напоминающее клюв у движущегося объекта средних размеров. Поскольку обычно сразу после рождения с ними рядом мама, запечатлевают они именно ее. Но если исследователь маму убирает, присаживается вместо нее, чем-то изображая клюв, гусята признают его за свою маму и после этого готовы все детство ходить за ним. Все, запечатление произошло. Теперь покажи им настоящую, родную маму, они ее не узнают. У готового влюбиться человека все происходит аналогично. В напряженном состоянии предвлюбленности она искала его и знаки о нем. Стоит случиться знамением, забилось сердце, смятение мыслей и чувств, как открывается клапан и запускается половодье чувств. Желание, мечта опредмечивается и рождается страстная любовь. Первый бытовой индикатор – знамение любви, учащенное биение или ёканье сердца. Американские психологи провели остроумный эксперимент – подставной метроном. Молодым людям говорили, что изучают их вкусы, предлагали им просмотреть журналы, как правило, Playboy, с фотографиями привлекательных девушек и просили указывать, какие изображения вызывают у них чувства, а какие оставляют равнодушными. Для объективности у молодых людей снимали также показания кожно-гальванической реакции и биений сердца, которое выводилось на громко тикающий метроном. Когда сердце билось спокойно, ровно, также отстукивал и метроном. Если вдруг сердце волновалось, метроном также переходил на быструю дробь. Испытуемые не знали одного – того, что метроном подставной и управляется не биением их сердца, а просто регулируется экспериментатором. И если исследователь делал стук метронома спокойным, ровным, молодые люди просматривали журналы с индифферентным выражением лица. Нет, не то, не нравится. Стоило экспериментатору убыстрить тиканье метронома, как лица оживлялись, и молодые люди вздыхали. Какая женщина! Ах! Сердце даже не забилось. Им только казалось, что сердце учащенно бьется, и это провоцировало у них нежные чувства. Все просто. Сердце бьется, отзывается, значит, люблю. А молчит, значит, нет. Как одна очень милая девушка из клуба убеждала меня по поводу своих чувств к одному тоже очень милому молодому человеку. Я правда его люблю. Когда я рядом с ним, то я уже ничего не соображаю, сказать ничего не могу, и сердце так бьется. То есть бытовой индикатор любви таков. Когда голова нормальная, светлая, работает хорошо и со здоровьем все нормально, я не влюблен. А если что-то с разумом моим стало и со здоровьем не лады, значит, влюбился. Другой важный индикатор любви – сила влечения, приводящая к дезорганизации жизни. Жизнь взбаламучена, не могу ни есть, ни спать, ни делами заниматься, значит, пришла любовь. А если живу нормально, по-человечески спокойно, значит, ее нет. В дальнейшем развитие этой душевной болезни, именуемой влюбленностью, большую роль играют дополнительные знаки, а именно возникновение следующих переживаний иллюзий. Это важнее всего прочего, и прекращение этого я не переживу. Переживание дает разрешение на безделье и готовность к страданиям. Ах, он меня не любит. Да, страдать приятно, но сколько времени вы разрешите себе выкинуть на это? Есть простая жесткая проверка. А если начнется война? Вы будете тогда заниматься делом или продолжите страдать? Страдания цветут до тех пор, пока есть возможность побездельничать. Он единственный и неповторимый, и другие вариации на тему «только раз бывает в жизни встреча». Соответственно, рождаются запреты на интерес к другим достойным людям и сейчас, и после, пока жива память любви. Достойный, на мой взгляд, пусть и рисковатый, ответ на это дал Бернард Шоу. Любовь – это совершенно неоправданное выделение мужчиной одной женщины среди всех остальных. Он не как все и прекрасен. Это очень приятная иллюзия, несущая, однако, в себе риск завышения ожиданий. Вначале в этой иллюзии купаться приятно, через некоторое время неизбежна усталость и того, кто очарован, и особенно того, кем очарованы. За усталостью пойдет дерганье и злость. Это выше меня. Самая распространенная бытовая расшифровка этого любовного переживания – полное снятие ответственности. Это выше меня, значит, я ни при чем. Что вы от меня хотите? Отсюда же ощущение того, что теперь можно все. Единственный закон для влюбленного – закон любви. В этом смысле любовь – это моральное разрешение на безответственные отношения со случайным человеком. Что за человек, не знаю, но иду на серьезнейшие шаги, нередко ломаю судьбу и ему, и себе только потому, что люблю. То есть только потому, что в голове туман и сердце как-то неровно бьется. Любовь – это сон, может быть и прекрасный сон, но прежде чем заснуть, убедись, не в грязной ли ты луже, с каким ты человеком рядом. То, что ты его любишь, совершенно не значит, что ты его знаешь. К сердцу надо прислушиваться, но надо еще и учитывать, что сердце можно обмануть. Представьте себе рынок, где товаром является другой, привлекающий вас человек, а деньгами вы сами, ваша личность. Такие своеобразные товарно-личностные отношения. При этом, естественно, каждый хочет продать себя подороже, чтобы товар, простите, любимый человек, достался подостойнее. Чтобы продать себя подороже, я должен знать, что нынче на рынке в цене. Разузнав и учтя это в своей внешности и своем поведении, я демонстрирую свои имеющие спрос черты и атрибуты, естественно, скрывая при этом те особенности, которые спросом не пользуются и цену мне снижают. Девушка помнит про ценность для мужчин ее физической привлекательности и торопится выйти замуж, пока не потеряла товарный вид. Парень мечтает о том времени, когда он сможет въехать на этот рынок на собственных «Жигулях», а лучше на «Мерседесе», и на его витрине будет вывеска «Обеспечен», «Собственная квартира» и «Свой бизнес». У него есть чувство юмора, кроссовки, импортный магнитофон, он знает хорошие анекдоты и бары. Это на витрину. Но от обозрения утаивается, что он лентяй, трепло, имеет брюшко и не имеет цели в жизни. У нее дача, приятное личико и неплохо танцует, что и будет продемонстрировано. Скверный характер и неумение готовить постарается скрыть. Это даже не мошенничество, это обыденная реальность торговли. Когда мы хотим понравиться, мы говорим и показываем о себе не всю правду и не только правду. Может быть, работать я не люблю и не умею, и с деньгами у меня проблемы. Но это вовсе не значит, что я ей все это сразу скажу. А она, например, детей, по крайней мере, пока, не любит. Но знает, что я к ним неравнодушен. Мы идем по улице, она видит маленького. Что, пройдет мимо? Нет. Ты посмотри, какой хорошенький, утю-тю. Врет. И так мы врем друг другу, но в результате влюбляемся. Тот, кто хочет понравиться, как правило, надевает маску. Она нас околдовывает. Но что будет потом, когда семья создана, а маска сброшена? А попробуйте до свадьбы вот так поговорить. Твои достоинства я уже увидел, и ты мне уже рассказала. А теперь расскажи о своих недостатках.